Глава 22. Меня посадили на диван в гостиной и окружили заботой. Сид заварил мне успокаивающий травяной чай, Картер укутал в плед и обнял. А я все еще боялась, что брат исчезнет, и не отпускала его руки. Самый главный вопрос я задала сразу обоим мужчинам, как только они сели рядом. «Как получилось избежать казни?» И тут Сид опустил голову, а Картер, наоборот, приподнял подбородок и сказал. «Я предложил Михаэлю Лисчу спасти сына. Он согласился». Брат неосознанно сжал мою руку. Он явно испытывал боль от потери отца и винил себя в его смерти. А меня грызла крошечная, но очень зубастая обида маленькой девочки. Как можно так любить одного своего ребенка и ненавидеть другого? Наверное, мои мысли жестоки и эгоистичны, но мне было бы проще, если бы Михаэль одинаково плохо относился к своим детям. Не было бы так больно за себя. Одно дело смотреть на счастливые семьи на детских площадках и лезть на стену от ощущения одиночества, думая, что родители умерли. А другое знать, что твой отец всем сердцем любил брата и ненавидел тебя до такой степени, что вычеркнул из своей жизни. Следующий шаг — только убийство. И на том спасибо, что он его не сделал. «Я не знал, не допустил бы», — сдавленно сказал Сид и посмотрел на меня. «Для него он любящий отец, для меня же болезненная плата за обретение брата. И все. Жалко ли мне его? Нет. Это было его решение, Сид». Я сжала руку брата, а сама почувствовала, как Картер сильнее притянул меня к себе за талию. Получилась такая цепочка поддержки. Сид, я, Картер. Вот только Картера никто не обнимал. Поэтому я выпустила ладонь Сида, повернулась всем корпусом к Картеру и обвила его шею руками, посмотрела ему в глаза и сказала: «Спасибо за брата». «Пожалуйста», — еле слышно ответил он, а потом посмотрел на Сида и сказал: «Я был хреновым другом, но, возможно, получится исправиться. Правда, Сиду нужно на годик-другой залечь на дно в каком-нибудь захудалом городишке». Я тут же ощутила тревогу. «И нам нельзя будет видеться?» «Можно. Нам все можно. Не зря же я столько пахал». Звучало немного безумно и самоуверенно, но так круто. Мы еще долго общались друг с другом. Постепенно боль и тревога отпустили. Душа наполнилась радостью и счастьем. А через несколько часов Сид в сопровождении трех рантарианцев улетел в небольшой домик на берегу озера, взяв с меня обещание, что я прилечу его навестить через 3 месяца. Раньше было опасно, а больше мы бы не выдержали. Когда мы с Картером остались наедине, я тут же бросилась в его объятия и стала покрывать лицо поцелуями благодарности. Он поднял меня под попу, потому что был значительно выше, и понес в спальню. «Спасибо, ты мой герой», шептала я в перерывах между касаниями его губами. Картер поймал мое лицо, взяв за подбородок, пристально посмотрел в глаза и спросил, остановившись: «А если бы не спас, был бы твоим героем?» «Был бы», не мешкая ни секунды, ответила я. Когда я увидела в карте пропуск с адресом, я поняла это. И я так благодарна тебе, что ты не сдался, когда я тебя отталкивала, что нарушал свои же обещания не подходить ко мне и не делать больше для меня ничего. Спасибо, любимый». «Я никогда не сдаюсь и раньше никогда не нарушал своего слова. И только ради тебя пошел на это». «Я ценю это, милый, очень ценю. И никто в жизни не делал для меня столько, сколько ты. Теперь я поняла, что значит быть под защитой и быть любимой». Картер обнял меня, прижал к себе одновременно нежно и крепко. «Не знаю, что делал бы без тебя, Ланка», — сказал он очень нежно. «Ты моя душа. Без тебя словно не жил до этого. Хотя, может, все это время я ждал тебя. Знаешь, как в древней сказке про красавицу, которую нужно разбудить поцелуем. Тут робота нужно было разбудить чудесной тобой. Какая я чудесная! Я ужасно себя чувствовала после того ультиматума насчет брата. Понимала, какой была эгоисткой. Да, была, но если бы не ты, я никогда бы не узнал, что мой друг не зазнался, а лучший брат на свете. Если бы Сид назвал мне настоящую причину, я бы зубами выгрыз его свободу еще на этапе суда. Так что ты спасла нашу дружбу. Я больше не буду такой эгоисткой. Если хочешь, буду работать на космострой. Хочешь, буду проектировать из дома. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если это возможно только при варианте работы вне дома, я приму. Просто будь за меня. Будь мне верна. Буду, Картер, буду. Ты сделал ради меня все, и я ради тебя готова на все. После этих слов выражение лица Картера изменилось. Он был поражен. Не ожидал услышать от меня такое, и явно был обезоружен на несколько секунд. Он сорвал с меня вверх так быстро, что я не успела моргнуть. Но я не отставала. Схватила его за лацканы пиджака и резко развела руки в стороны, стянула вниз и отшвырнула в сторону. Картер обхватил меня руками, притянул к себе и щелкнул застежкой бюстгальтера. Я дернула за края его сорочки, наплевав на пуговицы, наплевав на треск ткани. «Моя тигрица!» — рыкнул довольно Картер. «А ты мой тигр!» — в тон ему ответила я. Он швырнул меня спиной на кровать, схватил за края обоих брюк и стащил их за секунду. Я резко поднялась, положила руки на его ремень, щелкнула застежкой, но справиться с ним так быстро не получилось. Картер помог. Опустил к щиколоткам одновременные брюки и трусы. Я охнула. Нет, я уже знала все его большие габариты. Чувствовала его в себе, но видела вот так, впервые. И мне было не отвести взгляд. Почему-то считается, что женское тело — это красиво, и им можно долго любоваться, а мужским нет. По крайней мере, на Мансоге именно так и повелось. Но мне нравилось смотреть на него, и я не чувствовала себя из-за этого грязной. Наоборот, ощущала себя крайне довольной. Ведь именно я привела его в состояние такой боевой готовности. Я протянула руку, но Картер не дал себя схватить. Мягко толкнул меня в плечи, так, чтобы я упала на спину. Развернул мои ноги, но я тут же их сжала. «Ты меня стесняешься?» — спросил он удивленно. Я кивнула с небольшой заминкой. «Почему? Ты прекрасна». Он вновь раздвинул мои ноги, и я схватилась руками за покрывало, отвернула голову. Ни один мужчина не говорил обо мне таким тоном. Ни одного я не могла подпустить так близко. В приюте девочкам вбивали в голову, что все, что связано с местом между ног, стыдно, что это нужно прятать. «Лана, посмотри на меня». Нежно обратился ко мне Картер, и я повернула к нему голову. «Это лепестки». Он провел пальцем по внешнему контуру, и я резко втянула в себя воздух. «А это цветок». Он дотронулся пальцем до средоточения. Я вздрогнула, колени дернулись, и я зажмурилась. Было тяжело бороться с собой, но когда мужчина так восхищен тобой, ты ярко ощущаешь свои дурацкие комплексы. Эти все социальные условности, которые делают вид, что дети появляются из пузыря. Тема женственности, которая произносится шепотом. И тут Картер так открыто, так просто говорит об этой части. Меня восхищается, ласкает. И ему правда нравится, что он видит. Благодарность заполнила меня. Другие мужчины были рады моим комплексам. Меньше возни, больше удовольствия ему. Картеру уже было важно мое состояние. Он очень точно и быстро нашел мое больное место и всего парой слов и взглядов избавил меня от стольких лет зажимов. Как же у него все просто, и как это у меня все сложно. Он коснулся меня там языком, и я резко втянула в себя воздух, сжала руками одеяло под собой. Близость с Картером... В любых проявлениях это чистейшее удовольствие. Не знаю, как ему удается за пару движений выветрить все мысли из моей головы, заполнить все тело одним желанием Когда мы вдвоем, время исчезает. За окном меняется освещение. Иногда нас одолевает жажда или голод, но мы это понимаем только по урчащим животам и пересохшим ртам. Тогда мы встаем и вместе готовим, и снова не можем оторваться друг от друга. Стол, стулья, подоконники, пол, на весу. Мы пробуем везде и по-всякому. Мы пробуем все. Мы оба сумасшедшие. Коммуникатор Картера давно разрядился от звонков. У меня вообще его нет. Мы потеряны для мира. Не можем напиться друг другом, не можем оторваться. Мы моем друг друга, кормим, а потом болтаем о важном и простом. Мы бесимся, бегаем друг за другом по квартире, а потом, после жаркой близости, лежим и обсуждаем судьбу космоинженерии. Мы смотрим смешные ролики, а потом обсуждаем философию. Мы словно слились друг с другом. И только тактичный звонок в дверь от помощников Картера возвращает нас в реальный мир. «Мне нужно кое-что решить в офисе. Никуда не уходи», — улыбается он, возвращаясь в спальню после разговора. «Хорошо, мой гендиректор. Мне нужно поехать с вами». Картер снова смотрит на меня горячим взглядом. Я лежу на кровати поверх покрывала без единого клочка одежды. «Я быстро, очень быстро». «Тогда поторопись». Я подтягиваюсь. Картер, который только начал застегивать ремень брюк, сбрасывает их с себя. И еще чуть-чуть подождут. С этими словами он напрыгивает на меня. Я смеюсь. Он такой хищник. Но мой тигр, который идет рядом со мной, и это настоящий кайф. В здание космостроя я вошла под руку с Картером Вином. За спиной сверкали вспышки сотен камер, ведь безответная любовь великого главы холдинга стала взаимной. Наверное, сейчас мы были самой известной парой галактики. Нам даже предлагали многомиллионные рекламные контракты, чтобы мы просто надели парные вещи, аксессуары или зашли в бутик. Но мы не соглашались. У Картера было столько денег, что хватит на 10 расточительных жизней богачей и на 1000 обычных. Я могла спокойно не работать, но проектирование кораблей – моя любовь. Тем более я так горела идеей, которую начала еще в Авенсе. И теперь Картер позволил мне возглавить проект «Фера», что с рантарианского переводилось как «душа». Когда я вошла в отдел разработки и увидела свою команду, то замерла, не зная, как они меня примут. Но они кинулись ко мне так, словно увидели родного человека, по которому очень скучали. «Чертовка! Потрепала нам все нервы!» Зара шутливо стукнула меня кулачком по плечу и стерла слезу с уголка глаз. «Рада, что ты вернулась», — сказала Нея, потупив взгляд. Я боялась, что на меня будут коситься из-за отношений с Картером, но все, казалось, искренне рады за меня. «Поздравляю! Когда свадьба?» «Вы сразу подходили друг к другу». «Что так долго притирались-то?» «Давно пора», — говорили мне. Но важнее всего мне было услышать другое. Когда я собрала в переговорной свою команду и познакомилась с новенькими, мне сказали, что всем не хватало меня как капитана корабля, что этот проект по праву мой, и я именно так и чувствовала. Придуманный, протестированный, пропитанный часами работы, мыслей и усилий, Фера был для меня чем-то очень важным. Не только первым проектом, в котором я была важным звеном, я вкладывала в него кое-что еще. Когда Картер услышал, что я хочу сделать панорамное окно, поначалу он напрягся. Мы оба словили негативные воспоминания, связанные с эрой 7000. «Я хочу пригласить Сида на первый официальный полет. Можно?» «Для этого ему нужно сменить личность и лицо. Я не знаю, готов ли он к этому». «Это второй вопрос. Просто ответь, можно ли?» «Есть проверенная техника использования панорамы. Ее как раз разработал Сид. Выдерживает нагрузку, перепады температуры и прочее. Думаю, ему будет приятно, если его сестра введет в свой проект его технологию». Я тут же встала на цыпочки и поцеловала Картера в подбородок. Он опустил голову ниже, и я поцеловала его в нос. «А губы? Я что, мальчик какой-то?» И тогда я поцеловала его в губы с чувством глубокой благодарности. Я научилась ценить его шаги навстречу и сама меняюсь. Стала мягче, научилась дарить ему эмоции, расслаблять после сложного дня. «Поехали домой», — внезапно предложил он после поцелуя. «Ты ж сегодня занят до позднего вечера». «Плевать, хочу домой, хочу тебя. Или ты занята?» Я прикинула в уме, что у меня просто нет дел, которые я не могу подвинуть. И даже если бы были, я все равно сделала бы их менее важными, чем Картер Вин. Уже дома, лежа на кровати и глядя в потолок, Картер сказал. «Я раньше не хотел домой. У меня не было даже понятия дом. Просто квартира, место, где я сплю. Но с твоим приходом эти стены стали моим кровом. Я хочу сюда. Хочу туда, где ты». «И у меня никогда не было дома», — ответила я, перевернувшись на живот и заглядывая Картеру в глаза. «И ты дал мне его. Но, знаешь, мой дом — это не стены этой квартиры. Это ты». Картер медленно моргнул, а потом так счастливо улыбнулся, что у меня все внутри задрожало от ощущения счастья. «Разве так бывает? Мне даже страшно. Страшно, что все может закончиться. Но дни шли за днями, а наши отношения становились лишь крепче. Мы больше узнавали друг друга, учились быть откровенными, открывали свои слабые места и показывали сильные. И однажды я смогла спросить про родителей Картера. Тогда я подслушала разговор с Сидом, и кое-что не выходило из головы. «Картер, почему твой папа повесился?» — спросила я. «Он проигрался. Знаешь, что такое азарт игромана?» Я кивнула. Картер продолжил. «Он набрал долгов, все заложил и повесился, когда понял, что не может отдать деньги, и его семья останется на улице. А мама после этого так разнервничалась, что сильно заболела». «Сколько тебе тогда было?» 12. «А где твоя мама сейчас?» «Умерла, когда мне было 19. Она не увидела всего этого, хотя я очень старался, чтобы мы жили хорошо. И до сих пор мечтаю, чтобы она провела хотя бы один день в роскоши. Но я заработал все после ее смерти, хотя из кожи вон лез. Не успел». «Уверена, она тобой гордилась». «Я начал работать в 14. Бросил школу, не пошел в институт. Все пророчили мне работу «принеси-подай», потому что я брался за любую подработку. А потом понял, что мне нужно не вкалывать, чтобы кто-то разбогател, а богатеть самому, открывать свое дело. И вот тогда-то я и встретил твоего брата и еще нескольких друзей. Вместе мы стали командой». «И где остальные твои друзья?» «Кто-то отошел от дел и живет на дивиденды, кто-то ушел в другие проекты. А я всегда горел путешествиями между планетами. И я до сих пор здесь». «Ты ждал меня!» — хихикнула я. «Без сомнений!» — шутливо согласился Картер и резко перевернулся так, что навис надо мной. «Ты больше не хочешь от меня сбежать?» «Нет, больше не хочу». «И не спросишь, готов ли я к серьезным отношениям?» Я затихла на несколько секунд, а потом ответила, глядя в его темные глаза. «Не спрошу. У нас и так серьезней не бывает, разве не так?» «Именно. А знаешь, почему?» Картер взял мою правую руку и приподнял ее. «Почему?» На мой безымянный палец скользнуло кольцо. «Потому что ты моя. Я так решил». Я посмотрела на руку и увидела кольцо с огромным бриллиантом. «И даже не спросишь, согласна ли я?» Картер уверенно улыбнулся и повторил. «Ты моя. Я так решил». А я не стала спорить. Вместо этого горячо поцеловала любимого.